Отряд Барга молча удалился в неизвестном мне направлении, но я о них не забыл. Когда мы все хорошо перекусили и выпили, то музыканты стали играть чуть громче, мы все встали. В зал вошли и другие люди, полагаю, менее значимые, но все же влиятельные персоны. Практически все хотели улучшить момент, чтобы подойти ко мне, познакомиться и сказать пару ничего не значащих фраз, таких как же нам повезло, что вы появились, и т.п. Найдя генерала, я спросил у него, могу ли я оставить отряд Барга при себе, на что он просто из любопытства спросил, зачем они тебе, у тебя теперь есть огромное количество своих воинов, да привык я уже к ним, и в боях показали себя отлично, да и обучать кого-то с обращением моим оружием, это как минимум долго, в общем и они хотят остаться, и я хотел бы их оставить, я бы отдал их в твое вечное распоряжение по первой просьбе, незаменимых нет, мне просто было любопытно, удовлетворившись ответом, я просто продолжил наслаждаться праздником и употреблять алкоголь, присутствовали дамы, правда на мой вкус они были не очень, точнее сказать не в моей весовой категории, они были весьма пышные и довольно напористые, разодеты были в весьма пышные платья, многие были с глубокими декольте, практически все они хоть как-то, но пытались обратить на меня внимание, кто-то улыбался с намеком, кто-то мило махал ручкой, особо наглые подходили и весьма недвусмысленно намекали, что я им симпатичен, но я лишь дежурно улыбался и давал отворот, подвыпив довольно много, я решил тоже немного отвести душу, Жигуль, Валя, возьми у меня дома смартфон, ну тот прямоугольник, который с музыкой, и давай столицу, отправляю тебе реликвию, ничего делать не надо, я все настроил, просто войди в порт, возьми в руки и активируй. Спустя 15 минут Валя появилась посреди зала с моим телефоном в руках. Люди, не привыкшие к порталам и тем более к тому, что кто-то посреди зала может вот так вот появиться, было шарахнулись в стороны. В ее сторону было направился генерал и пару стражей, охраняющих всех присутствующих, но Велор и Санаби остановили их жестами, а я с улыбкой направился прямо к Вале. Увидев предмет в моих руках, Велор начал что-то шептать, закатывая глаза. Санаби просто закрыл лицо рукой и смотрел сквозь пальцы. Я заметил, что к этому самому моменту вернулся Борг, успевший переодеться в праздничную форму, на нем был мундир с кружевной вышивкой золотом, и как ни странно двуручный топор, но не боевой, а парадный, также с золотыми узорами и инкрустированными камнями. Увидев телефон в моих руках, Борг улыбнулся, расстегнул пару верхних пуговиц мундира, отдал кому-то свою секиру. Ухватил за руку первую попавшуюся девушку и потащил в мою сторону. Лицо его сияло, он-то точно знал, что сейчас будет, и понимал, в каком я состоянии. А произошло все, как всегда. Я вырастил прямо их полуметровую, каменную колонну, установил телефон, накинул конструкцию по усилению звука, включил ДБ, и мы начали танцевать, не обращая ни на кого внимания. Напарница Барга, поначалу было начало отстраняться, но поняв, что Громила ее не отпустит, смирилась и начала пританцовывать рядом с ним. Я решил сделать все еще веселее, благо нужные конструкции мне уже попадались на глаза в архиве. Мимикой и жестами дал понять Велору с Санаби, стоявшими рядом, что сейчас что-то будет и все нормально. Погасил все магические светильники в помещении, а затем практически у самого потолка начали появляться магические искры и плавно опускать вниз, затухая еще в полете и не касаясь людей. Помимо этого в такт музыке, под потолком начали бить разряды электричества, на миг ярко освещая все помещение. Благо хоть на это гости отреагировали как должно, никакой паники, многие просто стояли и смотрели на световое шоу под потолком, другие активно что-то обсуждали, косясь в нашу сторону. Никто не спешил к нам присоединяться, но нам было все равно, мы отрывались. Почти никто. К нам вышла молодая девушка, в отличие от остальных, он не была дородной, а как раз наоборот, высокой, стройной, с отличным видом сзади, но вот ее платье это максимально скрывало. Длинные до пояса кудрявые волосы, собранные в хвост, правильные и очень удачные черты лица. Я бы даже сказал, что она оказалась весьма красива на фоне всех остальных ранее виденных мною в этом мире. Наверное, только Валя была хоть сомнительной, но все же конкуренткой. Ее платье было чересчур свободным. И девушка на первый взгляд казалась полнее, чем была на самом деле. Девушка также не обращая ни на кого внимания, сияла радостью, подошла к нам и начала скакать под драм. Ну вот и нашлась одна оторва для нашей неординарной компании. Та девушка, которую вытащил Борг, успела под шумок уйти. Окинув взглядом людей, я отметил один необычный момент. Когда девушка к нам подошла и начала танцевать с нами, Санаби, только опустивший руку, снова закрыл ею себе лицо. Наверное, неспроста и не от того, что я обратил на него внимание. Ну да ладно, все потом, сейчас отдых. На секунду остановив музыку, я объявил: а сейчас все, кто не участвует в танцах, будут участвовать в веселых и увлекательных конкурсах с призами и возможными увечьями. Услышав это и учтя объем мною выпитого, а также вспомнив рассказы и визит в мой город, правители и верховный маг, нехотя, но вышли к нам и присоединились к танцам, как могли, и никто их не осудит. Глядя на это, все остальные не могли отказаться, ведь главные правители страны танцуют и также кто как мог начали плясать. Мы с Баргом заржали в голос. Спустя пару треков, я натанцевался, выключил музыку и снова направился к столу. Я прямо парами кожи почувствовал, как почти все облегченно вздохнули. Снова заиграли музыканты. Краем глаза я заметил, что за мной пошла Валя, ну это само собой, а также Борг. Он в свою очередь пригласил с нами ту девушку, которая вышла к нам танцевать. Усевшись, мы наполнили кружки каждый по своему вкусу и начали разговор. Начали мы его со знакомства. «Привет, я Жигуль, это Варала, моя ученица и маг взаимодействия, а этот огромный дядька Борг, отличный боец и с сегодняшнего дня мой личный военный предводитель. А тебя как звать, красавица?» Но ответить она не успела. Борг первым вклинился в разговор. «Это правда, нам позволили остаться при тебе, да никто не стал спорить, теперь ты навсегда в моем подчинении». На что он, стукнув себя в грудь кулаком, добавил: «До последней капли крови. И кстати, раз теперь ты полностью становишься моим новым командующим, хочу признаться, я не просто ветеран войны и отличный боец, я еще утром занимал пост начальника диверсионно-разведывательного полка, и я докладывал о всех наших действиях и все увиденном напрямую генералу. Очень надеюсь, что это не послужит поводом для изменения отношения ко мне. Вот ни разу не удивлен, и все на это указывало, да и я прекрасно понимал, что кто-то среди вас обязательно был прислан не просто так, а с подобной целью. Но я все время думал, но того молчаливого парня с кинжалами, Клота, слишком он подозрительный. А по поводу твоих донесений, то переживать не стоит, практически обо всем, твое начальство знало от меня, я не хранил тайн. У Клота была тяжелая судьба, лишившая его родителей, вот он такой и вырос, тихий, молчаливый и себе на уме, но приказы выполнит как надо. Ну раз это мы выяснили, то продолжим знакомство. Я Мела, единственная дочь Верховного Санаби. У меня есть четверо старших братьев, но в семье не без урода. Вот я им и стала. Это как так вышло? Спросил я. Все мои братья, как и я, как и наш отец, получили сильный дар от рождения, но братьям повезло, двое из них маги огня, один ментальный маг, а один водный. Я же родилась с бесполезным даром воздействия, к тому же не удалась фигурой, навряд ли кто-то достойный моей фамилии на мне жениться. Последнее, это то, что мне нравится всякое, ну не то, что должно нравиться девушке моего статуса и положения, да хотя бы платье, не люблю все эти пышности, по мне лучше просто домотканая или вот ваша музыка, она то, что надо, а не эти унылые музыканты. Ну не ценит сейчас твой дар, хотя Борг, думаю, тебе расскажет, на что способен маг с таким даром, но это скоро может измениться, в этом нет сомнений, подтвердил Борг. Еще сегодня днем, если бы не дар воздействия нашего грандмага, то я не знаю, как тяжело бы нам пришлось. Мела вопросительно на меня посмотрела. В ответ на ее взгляд, из одного моего кармана, вылетела та самая игла, подлетела к ней достаточно близко, чтобы девушка смогла ее рассмотреть. С помощью твоего дара и этой простой иглы, можно убить любого, кто есть в этом помещении, даже твоего отца. Поверю на слово, сказала она. Так, а с фигурой что не так? Тут снова вклинился Борг. Да худоба ее болезненная. Хорошая баба должна быть вдвое шире. Вот как моя красавица жена, она в бедрах шире, чем я в плечах и лицом не дурна. Всем на зависть мне досталось. По такой видно сразу, что со здоровьем все в порядке, и детки здоровые будут и родить легко и желание в нищете. Прошу на меня не обижаться, но если не знать, то про уважаемую Мелу можно подумать, что выросла она в семье без достатка и имеет проблемы со здоровьем. На такой действительно не каждый захочет жениться. «Мда», — сказал я, — «ну и вкусы, ну и понятия. Уважаемая Мела, могу заверить, теперь в этом мире есть как минимум один человек, который считает тебя очень красивой и с отличной фигурой, а все остальные имеют кучу болезней из-за лишнего веса и помрут явно раньше тебя. Так что ты не хуже остальных, наоборот, ты особенная среди их всех». На что девушка очень сильно засмущалась и не знала, верить в искренность моих слов или нет. «Ну даже если это и правда, это всего одно мнение. Все остальные так и будут считать меня неудачным отпрыском Верховного. Ну давай подчеркнем твою особенность». Зайдя в базу на Наруче, я быстро нашел подходящий, виденный ранее конструкт и применил его на девушке. Борг с Валей молча смотрели на Мелу, по-моему, даже рты приоткрыли. А я тем временем обернулся и заметил, что Санаби внимательно за нами наблюдает. Я молча показал ему свое недовольство, явно намекая на отношение к дочери. Но переведя взгляд на дочь, он тоже забыл, о чем думал, и начал ее разглядывать. «Ну что, что со мной не так? Чего вы все на меня так смотрите?» «Твои волосы», — сказала Валя. Мела, быстро схватив хвост, обнаружила, что теперь он не был чистого черного цвета. От кончиков волос до корней шел плавный перелив от розового, через алый, а затем бордовый, в черный, но черного осталось с десяток сантиметров. Лично я не видел в этом мире крашеных девушек, все люди были с угольно-черными волосами. Теперь нас двое, я темно-русый и Мела со всеми оттенками красного. Как же это безумно красиво, я такая одна. Теперь все удавятся от зависти, огромное спасибо, правитель Жигуль. Я не знаю, как равноценно можно тебя отблагодарить. Никак, за подарки не благодарят. Хм, интересно, а что если прямо сейчас еще и поменять мнение о твоем даре? Встав со стула, я развернулся к толпе и с широченной улыбкой спросил, слегка усилив свой голос магически: «Уважаемые гости, прошу минуту внимания. До меня дошла который раз информация о том, что в этом мире несправедливо считают дар взаимодействия бесполезным даром. Я считаю иначе, не могли бы вы меня убедить в своей правоте? Я скорее всего чего-то не понимаю». Борг, предвидя ситуацию, кивнул в сторону, подавая сигнал генералу, тот без лишних слов его понял, подошел к главному лекарю, правителю и верховному, дабы немного отвести их в сторону. Из толпы послышался смех некоторых гостей, а также начали высказывания. «Так чем же этот дар может быть полезен, кроме как подать то, до чего руки не дотягиваются? Любой другой дар можно применять и в мирных целях, и в военных, а воздействия нет. Такие маги были всегда самыми слабыми. Такой маг не простоит и пары секунд против любого другого». «Я понял», — заявил я. «Как многим уже известно, у меня также есть дар воздействия. Я буду пользоваться только им, и первый, кто сможет доказать свою правоту, станет моим наместником всех земель Харонов». Алчность и жажда власти прямо заблестели в глазах толпы. Из толпы начали выходить по одному молодые и не очень маги. Кто-то из них сказал: «Будет разумно, если девушки отойдут от тебя подальше, для их же безопасности. Будет разумно не давать советов правителю соседней страны», — ответил я. Пожав плечами, первый стоявший пожилой мужчина выпустил в меня фаербол. Я не стал ничего выдумывать и обволок сгусток огня своей манной. Эти два типа манны очень плохо взаимодействовали между собой, и создав внушительную оболочку вокруг фаербола, смог его сперва замедлить, затем отправить обратно. «Так не годится, если вы будете выступать по одному, мы так до завтра не выясним, кто готов стать наместником, давайте все разом». И тут началось, в меня полетело около 25 разных боевых конструкций. В секунду я выдрал перед собой кусок пола, вышла каменная плита 2 на 2 метра, а вся атака пришлась на него. Затем я просто поднял в воздух всех, кто решил мне доказать свою правоту. Поднял под самый потолок, а это довольно высоко. Никто даже и не подумал заранее активировать магический щит. Максимум, на что они рассчитывали, что я запущу в них какой-нибудь мелкий предмет. Хочу предупредить, если кто-то прямо сейчас решит активировать щит, то я не смогу его удерживать, и он непременно упадет вниз. И будет хорошо, если на расшибется насмерть. Едва я успел договорить, как какой-то молодой парень, то ли не услышав, то ли не поверив, активировал щит и полетел с криком вниз. Я в последнюю секунду успел размягчить под ним пол, и он упал не на твердый камень, а на что-то больше напоминающее размягшую глину, заработав при этом всего лишь вывих правой ноги. Ну вот об этом я и предупреждал, а теперь хочу отметить, что мне не составит труда отправить вас в более длительный полет через ближайшее окно. Всем спасибо за внимание, вам теперь есть над чем подумать. Маги начали медленно и аккуратно опускать на пол, я исправил все, что натворил с камнем, а затем встав, и пригласив моих спутников, направился на выход, прихватив с собой бочонок с пивом. Борг шел рядом с широкой улыбкой, явно получив удовольствие от моего представления. Вслед за нами шагали две девушки, на этот раз с гордо поднятой головой. Им впервые не было стыдно за то, каким даром они обладают. У всех были разные лица, кто смотрел со страхом, кто с недоумением, кто с явной агрессией. Велор смотрел так, будто позже нас ждет серьезный разговор. Лишь Санаби, по-моему, впервые в жизни просто искренне улыбался, ни о чем не думая, гладя, как его дочь идет за мной. Наконец она перестала быть той, кого он стеснялся. Еще бы откормить, и можно бы было надеяться, что она понравится Жигулю или на худой конец еще кому-то. После бала, уйдя из замка, мы решили немного прогуляться по свежему воздуху, по пути допили все, что прихватили с собой, зашли в какую-то забегаловку и взяли еще алкоголя. Если я ничего не забыл и правильно помню вечер, то мы даже умудрились найти приключений, чуть было не затеяв драку с местными просто рабочими, но все испортил наш наряд, а в частности вид нашего оружия. Мой меч был не того вида, с хозяином которого люди хотели иметь проблемы, а когда они разглядели топор Борга, то и вовсе решили извиниться. Как оказалось, Борг в столице личность известная, и очень многие знали в лицо его парадный топор или могли узнать по рассказам других. После всего этого, уже ближе под утро, Громила пригласил нас на ночь к себе в гости. Дом Борга был в средней полосе города. Это был большой двухэтажный коттедж из камня. Мы зашли внутрь, и через минуту к нам спустилась жена Борга. Женщина около 35 лет, с описанными ранее формами. Познакомившись и обменявшись парой фраз, мы все разошли по канатам, так как сил уже не было совершенно никаких. Последнее, что меня удивило перед тем, как я ушел в свою комнату, это вопрос Мелы. То, что ты говорил про меня, это правда, ты ведь не хотел просто успокоить меня. Все до последнего слова. Я тоже по вашим меркам странный, у меня свои вкусы как в девушках, так и в еде, а про музыку ты сама убедилась. После этих слов, она очень серьезно посмотрела на меня, затем ехидно улыбнулась и толкнула обеими руками в комнату, сделав шаг, закрыла за собой дверь изнутри. Через минуту я убедился в том, что ошибался по поводу ее фигуры. Я думал, что она просто стройная, но на деле отказалось, что ей не так уже и далеко до фигуры девушки, серьезно занимающейся беговым спортом, или модных в моем мире фитоняшек. Чем все закончилось, думаю, и так понятно, но на этот раз все прошло не так быстро, как до этого. Да, усталость и алкоголь сделали свое дело, и мы вымотались настолько, что встать с кровати сил не было. С другой стороны, нам и не надо было, заботливая хозяйка дома, даже подумал поставить у окна по кувшину с водой, не удивлюсь, если в каждой комнате. Попили и спать, отличный вечер. Во дворце, после ухода Жигуля, Санаби, обращаясь к Велору: как будешь реагировать на его выходку? Пока что не знаю, без внимания оставлять нельзя однозначно, но и наказать его уже не выйдет. Слишком значимая фигура теперь, и пока что все удачно складывается, он наш союзник. То есть с серьезным видом погрозим пальцем и скажем, что так нельзя? Думаю, он уди понимает, что ему теперь многое можно. А учитывая, что никто из Верховного Совета не пострадал, то и предъявлять ему никто ничего не станет. Думаю, стоит его завтра все же пригласить к себе и начать разговор с другой стороны. Переворот вековых устоев и мнений может привести к очень печальным последствиям, тем более если это делать не плавно, а вот так вот. В общем, у нас еще достаточно времени, чтобы обдумать ситуацию и принять верные шаги. Он еще слишком молод и горяч, молодость любит действовать, а не думать. Санаби, а чего ты такой счастливый? У нас тут, можно сказать, происшествие, благо без пострадавших, а ты весь сияешь. Такое ощущение, что тебя забавляет все это, как 50-летнего молоденького мага. Ты, когда последний раз улыбался вообще? Как думаешь, ему моя дочь понравилась? Ты видел, как он на нее смотрел? Никогда бы не подумал, что такая худая и болезная может кому-то понравиться. Я уже раздумывал сплавить ее в жены какому-нибудь торговцу из простолюдин. И ведь не дура почти, так, немного со странностями, не положенными дамам ее статуса. Вон все нормальные красавицы, сидят по домам, не дергаются, прелести наедают. А моя оторва, вечно куда бежит, что-то пробует, то ей с охотниками на лошадях вздумается, то по городу весь день пешком ходит, мои средства транжирит, домой только спать приходит. Так вот оно в чем дело, да не спорю, ни на одну из остальных красавиц не смотрел, даже моей отворот показал, а за нее кто только не сватался. Вон стоит моя красавица, курочку обгладывает, умница. Чем не угодила, хоть бы, странная, но девка умная растет, вся в меня. Пускай и не сложится у них, невелика беда. Главное, чтобы не растерялась сегодня, пусть напоит его как следует да получит от него ребеночка. И если внук родится, да хотя бы с половиной силы жигуля, ему все оставлю, и пост, и наследство, и библиотеки, как своего первенца лично воспитывать стану. А сыновья, прознают, заклюют же, а то и похуже чего удумают. Пока не вырастет рядом держать буду, а потом никто ему ничего не сделает. По углам при его виде гадить будут. Ты случайно умом не тронулся, мой старый друг, у тебя еще и намека на этого внука нет, а ты уже ему всю жизнь по дням решил. Может и не позарится наш новоявленный правитель Харонов на твою болезную. Упустит дура свой шанс, точно за простолюдина отдам. А как так вышло, что твоя скромница нерадивая, танцевать к ним побежала? А куда ей деваться было? Я как увидел, что Жигуль ни на одну девушку и глаза не поднял, так и решил брать наглостью. Подошел к доченьке и сказал, что если упустит жениха видного, то домой может не приходить, и отправил в сторону Жигуля хорошим пинком доченьку, вот она и поскакала к ним. Да ты совсем из ума выжил на старости лет, зато сейчас там моя дочь, а твоя красавица в одиночестве, вон стоит курочку доедает. Санаби, дочь, не знаю, как, но мне нужен внук от Жигуля, теперь это дело принципа. Мела, папа, он очень странный, сказал, что я очень красива, а все, кто были на празднике, разожрались до безобразия, и еще какое-то слово сказал, я не поняла, сказал они стрёмные. Санаби, это же сколько он выпил такое сказать, неважно, завтра утром жду тебя с моим внуком, все, не опозорь меня, уважаемый правитель Велор, вынужден тебя огорчить, мой уважаемый друг, видимо в другом мире, совсем все неправильно устроено и твоей дочке ничего не светит. Жигуль сейчас сидит в обнимку с моей болезной и рассказывает, какая она красивая, а завтра моя доченька придет с внуком. Санаби, ты сейчас рот порвешь от счастья, вот утром и будешь хвастаться. А сейчас давай успокоим наших гостей. Их вековые устои только что сильно пошатнулись, как и их честь. Так что давай по кружке и пошли к гостям, ночь будет длинной. Утром я проснулся почти как всегда, частичный провал в памяти и очень большая нужда, найти ближайшее отхожее место. Вскочив, накинув только штаны, я поспешил вниз. Там уже хозяйничала жена Барга, явно далеко не глупая баба. Лишь заметив меня, без вопросов сказала, слева за домом, колодец с другой стороны от дома. Боже, какая сообразительная женщина, долгих лет жизни ей и крепкого здоровья. Это все я подумал, а по факту ни секунды не тормозя, выбежал из дому и свернул налево. За первым же углом обнаружилось искомое, небольшой туалет сельского образца. Забежав, я в который раз убедился, что душа человека в церковном понятии находится именно под мочевым пузырем, ведь спустя минуту на душе стало намного легче. Обойдя дом с другой стороны, я обнаружил и колодец, набрав ведро ледяной воды, очень сильно оттуда отпил, что не допил, то вылил на голову. Боже, как хорошо, все, теперь я снова доволен жизнью. Вернувшись в дом, я отвесил хозяйке шутливый поклон, а вслух сказал, мудрость твоя не знает границ, повезло Баргу несказанно с такой бабой. На что она, улыбнувшись во весь рот, ответила, не твоя вот ты и бесишься, а вообще, что я вас, мужиков, с попойки не знаю, у вас же утром две цели, первоочередная коня привязать и вторая, водички колодезный кувшинчик, а как отпустит так пожрать да пожирнее, а есть, а ты думаешь, чего я тут с рассвета у печи стою, садись давай, сейчас покормлю, боже, я второй раз за утро завидую Баргу, садись давай, сейчас покормлю, на что хозяйка только махнула на меня черпаком, да хохоча пошла за тарелкой. К тому моменту, как она наложила мою порцию и подала мне, сверху спустился сам хозяин дома, а следом за ним шла Валя. Утро было тяжелым не у меня одного. Они подошли и присели по обе стороны от меня. Борг молча протянул в сторону руку, и с подачи его жены, там появился кувшин с водой, который он и ополовинил. Валя была более воспитанная и, забрав кувшин у Борга, налила воды себе в кружку, и практически залпом ее выпила. Хозяйка, а ее, кстати, звали Валетта, наложила еще две тарелки. Причем ту, которую она отдала Вале, была полнее и мясистее. А Валетта лишь в полголоса приговаривала, бедняжка, одни кости, жила, наверное, в нищете, кто ж теперь на такую позарится. Кушай, милая, кушай, Баба бабой должна быть, а палки и во дворе валяются. Когда мы уже доедали, к нам спустилась Мя. Хозяйка сказала ей сесть на свободное место. А дальше началось утреннее веселье. Доев и получив от Валитты кружку травяным отваром, я спросил Борга. «Борг, ты же в курсе, что в твоем доме три этажа?» «Ну, само собой, что за вопрос?» «А отхожее место на улице? Это очень далеко. Утром счет идет на секунды, а тут такие расстояния, да еще и за домом. Если бы не проницательность твоей жены, мог бы и опозориться посреди дома. Так там же это, ведро, стояло под дверью в вашу комнату. Сам свое ведро вынесешь, муженек», сказала Валетта Боргу. «То есть ты считаешь, что я, правитель Харонов, гранд-маг, друг Велора и Санаби, буду ходить в ведро под дверью, как пятилетний ребенок, а не в удобство, положенные мне по статусу?» Борг, видимо, не сразу оценил шутку, так как начал было оправдываться. «Ну так это, хозяин, мы люди простые. Какие имеем удобства? Ну мог и поближе сходить куда, я бы не в обиде был». И тут ему прилетело половником в темечко от жены. «Какое поближе? Совсем ополоумил. Какой хозяин? Последние мозги пропил из тех, что на войне твоей проклятой не отбили». Борг просто взорвался. «Молчи, баба глупая, в присутствии хозяина земель Харонов и моего нового хозяина и командира. Ни слова он не соврал, как есть говорит». И тут я заржал. Немного просмеявшись, я сказал: «Да видел это ведро, но решил все же до удобств добежать, а тебе кажется сейчас жена даст. Беги, Борг, беги». Валетта, вмиг оценив ситуацию, присела на ближайший стул. «Так как же это, не сослуживец ты его, он же всегда с друзьями, да подчиненными приходит, алкашами проклятыми, да баб иногда водит. Ну так это ладно, неужто ты теперь ему командуешь?» 10 секунд тишины. «А ладно, неужто Харон приструнили? Да правда ты теперь правитель их?» На что я ответил: «Да, муж твой почти 2 месяца уже в моем подчинении, вчера мы проникли в Харонию и вырезали всю власть в стране. Думаю, кое-какое командование по полям еще бродит, но в городах больше нет никого, да их правителя прикончили, теперь я там главный и ранг имею грандмага. Да кого ж ты привел? Я ж думала сослуживец какой с девками. А тут, а я не в парадном, а дома же бардак, а яство без изыска, а я ж его на улицу в отхожее место. Да что ж теперь будет то?» Я не выдержал и ржал в голос. Борг сидел красный как вареный рак и не знал, как ему реагировать. Валетта была белая как смерть и дышать боялась. Валя и Мя, закрыв рты руками, хихикали. Я решил немного разрядить обстановку. «Уважаемая Валетта, у нас с Боргом уговор, все что было по пьяни, забываем и делаем вид, что ничего не было. Пока мы не на службе, то просто друзья». Валетта назнала, как отреагировать, и поэтому просто еще раз треснула Борга половником по темечку. Дальше все переключились на Мию. «Какая из баб твоя?» — спросила Валетта. «Да по сути обе. Но это смотря с какой стороны посмотреть. Одна из них моя ученица, с другой я только вчера познакомился, но уж очень хороша собой, подумываю, чтобы завязать с ней отношения. Да больно болезные они обе, такой мужчина, правитель, грандмаг, а бабу себе найти здоровую не смог. Ну да ладно, погости у меня с полгода, будете все красивые как я, Валетта», — рявкнул Борг. «Все нормально», — сказал я, — «ну вот такой я уродился. Вот такие нарваться мне». Я заметил, как напряглась и раскраснелась Мя, и начал подначивать. Валетта была вообще без комплексов. Мы общались так, будто Ми рядом не было вовсе. А готовить болезное умеет, или только в обмороке падать каждый раз как встает, еще не знаю. «Мя, ты умеешь готовить?» — спросил я. «Да, не хуже придворных кухарок». «Да, придворных, где ты их видала болезное?» — засмеялась Валетта. «Вообще-то это дочь верховного мага Санаби, 5-й отпрыск. Да етишь твою за мой длинный язык, как есть на площади высекут плетью. А ты же что сидишь, глупую бабу не заткнешь, тоже мне хозяин. По твоей глупости казнят твою любимую, а ты не пробовала молчать от греха подальше. Так ты ж знаешь, с твоей службой одна дома сижу, говорить нет с кем, как гости появятся, так и заткнуться не могу, разговоров на месяц вперед набираюсь. Прости меня, уважаемая, не знала я, что ты дочь верховного, вот и несу сама не знаю что». Я ржал от всей этой ситуации в голос. Отсмеявшись, продолжил: «Мя, мы будем жить у папы, или в моем городе?» Похоже, она воспринимала все это более чем всерьез. «Как скажешь, если ты намерен жениться, то сам решай». А вот тут мне что-то стало не до смеха, зато заржал Борг. «Ты о чем задумался? Я бы на твоем месте ни секунды не думал, У Санаби личный особняк за городом. Не жизнь, а сказка Верховного за пазухой. И в таком духе продолжалось все почти час, пока мы все не высказались и не напились вдоволь отвара. Затем девушки принялись помогать хозяйке с посудой, а я с Баргом пошел исправлять ситуацию с санузлом. Мела, пап, в общем все получилось. Мы решаем, где будем жить. Насколько я поняла, скорее всего в твоем поместье. Санаби, умница, я знал, что в нужный момент ты не подведешь. Решай, когда переезжаете к нам, я подготовлю вам отдельное крыло в поместье. Санаби, дорогой мой друг Вилор, моя любимая дочь, красавица и умница, только что отписала, что все по плану, и они с Жигулем будут жить в моем поместье за городом. Жди следующего гостя из мира детей и предков. Вилор, дорогой мой друг, будь крайне аккуратен и осмотрителен, не испачкай на радостях мантию. 2 часа спустя в гостях у Барга. Ну вот, теперь у тебя есть санузел на каждом этаже, там, где раньше было отхожее место, теперь септик, короче большая яма отхожая. Те комнатки с каменными сидениями, это удобство. Хотя ты же уже видел, в тот раз, когда мы перебрали настойки, и ты ночевал в моем доме. Так-то кладовка была отхожим местом, если ты про такую же комнатку напротив кровати, где ты спал, то да, вот прямо сюда садишься, а потом вот тут тянешь, и все, чисто никакого запаха и ходить никуда не надо. Так, а ты куда утром ходил, дома моего ведь не покидал паразит, ну это, я, в общем, понял, что дом большой, а где отхожее место не знаю, а тут камин как раз имеется, ну в общем камин мне и приглянулся, Борг твою родню, а спросить нельзя было, так кто тебя искать, а счет на секунды шел, понятно, в общем вот тебе в пользование, каждый раз как используешь, вот под эту крышку, ведро воды залей, в ведро больше ходить не надо, пусть с водой чистой здесь стоит, вот эту крышку поднимаешь и прямо туда льешь, а как нужду справишь так вот тут потяни и снова чистота, да понял я понял, не маленький уже, камину моему это объясни, не маленький, все, мне пора, ты отдыхай дома, а хотя постой, а где ваши дети, так вышло, что не выходит, то ли у меня беда, то ли у жены, не получается в общем у нас, и чего молчал, тут лучший столичный целитель в гостях, а ты стесняешься. Бери жену, и идите пробуйте, как закончите, отправляй ко мне. Борг молча, не сказав ни слова, подорвался с места, и побежал наверх, по пути схватив свою жену за руку и утянув за собой. Спустя 15 минут они спустились, и она, подойдя к Эмен, спросила, правда сможешь помочь, я очень на это надеюсь. Перейдя в магическое зрение, я заметил одну особенность, и сразу же ее поправил. Дело было в том, что дети Барга не сильно-то и спешили рождаться, я силой взаимодействия насильно помог одному из них, и спустя полминуты произошло небольшое чудо. Я видел живот хозяйки насквозь, и там на секунду вспыхнула искра и практически погасла, лишь маленький уголек остался, чтобы начать расти. Я на всякий случай прошелся исцеляющей волной как по будущей матери, так и отдельно по плоду. «Ну что?» – спросили будущие родители. «Все нормально, Валетта как минимум теперь беременна, а далее рекомендую себя беречь, если что, обращаться сразу ко мне». На том и порешили, я с Валей отправился в главный замок, остальные по домам. Придя к дворцу, меня направили в рабочий кабинет правителя. Зайдя туда, Вилор предложил мне присесть и выпить. Пить с утра я не хотел, поэтому начали разговор. Начал его я, подумав на трезвую голову, что был слишком рисковат вчера с гостями. Наверное, не стоило вчера людей под потолок поднимать, я уже был выпивший и подумал, что чем нагляднее пример, тем лучше. Пример удался, они всерьез задумались над твоими словами, но да не стоило, как минимум потому что мы не для этого собрались, да и люди были не те, с кем стоит так шутить. Насколько я вчера успел понять, все нормально, никто сильно не обиделся, а тот молодой маг, сын и посол правителя одного из крупных городов, так и вообще был расстроен, что не получил заявленный тобой пост. Что, кстати, будешь делать, Хранией? А что там делать? Попробую навести порядок. Назначу на освободившиеся места новых руководителей. Потом надо будет как-то ненавязчиво дать людям привыкнуть к мысли, что война окончена. Воевать ни с кем, можно детей учить читать вместо военного дела. Ну а дальше будет видно. Ты бы подобрал мне людей ответственных. Нужны новые управляющие в города, управляющие, казначей, военные. В общем, в каждый город по комплекту управления, пока что на испытательный срок своих шпионов пошлешь, и можешь не отрицать, каждый из них будет доносить о положении дел. Я сам это понимаю и не буду зря просить этого не делать, так что не делай такое лицо, вопрос закрыт. Мне главное, чтобы люди были не алчные и не зажравшиеся, сынки богатеев тоже не подойдут, а там без разницы, хоть в ближайшие деревни набери. Хорошо, так тому и быть. А сам ты как? Сейчас вернусь в свой город. К тебе, насколько я слышал, отправилось еще несколько деревень прознавших, что у тебя и примут и жилье, и скот дадут, и никто там не голодает. Поэтому в течение месяца жди пополнения людей в поисках лучшей жизни. Отлично, так вот вернусь, хочу там порядок навести еще, есть незаконченные дела, а потом к моим хоронам. Нехорошо, если новый правитель исчезнет сразу же. Вы, кстати, выяснили по поводу 6 заброшенных порталов? Почти. От 4 из них пришли люди, мы уже знаем, где они. Уже были высланы отряды для транспортировки. Один уже приехал вместе с алтарем, остальные ждем. Будем решать, куда их устанавливать. Они были в руинах старых городов, не переживших великого вторжения, а от 2 никаких вестей. Рисковать людьми и отсылать новые группы мы не готовы. Будем надеяться, что они еще в пути и были просто далеко. Хотя, быть может, их давно сожрали кора. А как они, кстати, определяли, куда идти? Тут все просто, ходили кругом. Точнее, не кругом, а по спирали. От портала по дуге, с витком в несколько километров и так, пока не упрутся в селение или дорогу. Если упираются в реку или моря, то идут по берегу. На берегах всегда кто-то селится. Интересное решение, не думал как-то раньше об этом. Если не придут люди из 2 заброшек, сам отправлюсь, посмотрю. Обсудив еще пару незначительных вопросов, я отправился домой, а все было просто. Вернувшись домой, случилось одно непредвиденное событие. Выйдя из телепорта, я уже было подходил к дому, как на меня нечто налетело. Огромное и черное. Была очень сложная и ожесточенная битва. В общем, Дарт порвал мне джинсы, и от одного берца оторвалась подошва. Все приплыли, я так берег мою одежду, а этот паразит все-таки ее дорвал. Пришлось переодеваться в местное. Закончив баловаться с собакой, я ему доступно объяснил, что так делать нельзя, и даже наказал, запретил до конца дня, кому бы то ни было его чесать. Потом немного перекусил, отдав распоряжение, к вечеру подготовить баню. Сам прошелся по городу, посмотрели, все ли в порядке, зашел и в мастерские. К тому времени люди уже освоились и производство шло полным ходом. Там мне пришлось сделать пару инструментов, которые попросили рабочие, посмотрев, как они работают. Я сделал для них кое-какие приспособления для облегчения их труда. Например, для все тех же кузнецов, я сделал прокатное устройство, 2 больших железных цилиндра, с редуктором и ручкой, чтобы их вращать. Зазор между цилиндрами регулировался вручную. Разогрев железный прут, я прокатал его пару раз, и он стал плоским и абсолютно одинаковой толщины по всей длине. Рабочие переглянулись и поклонились, высказав благодарность. Мастерскую по дереву я и вовсе превратил в практически современную пилораму. Там теперь можно было из обычного древесного ствола что угодно, хочешь брус, хочешь цилиндрику, а не хочешь, так будут доски. Не смог ничем помочь только мастерам рудного дела. Они ничего не просили, а придумать я смог только вагонетки, чтобы на себе не таскали. Но это уже вопрос к кузнецам, пусть льют рельсы да смастерят те самые вагонетки. Стройка также шла полным ходом. Количество рабочих рук было большим, поэтому и новые постройки росли как на дрожжах. Диан к сегодняшнему дню поставлял нам раствор, похожий на цемент, поэтому мои услуги по скреплению фундамента были больше не нужны. Он же привез мою долю с продажи холодосов, эти деньги я приказал раздать всем поровну, и в городе начались торговые отношения, а не обменные. Ведь 200 людей деньги не нужны, а 1000 человек уже без них не договорится. Все назначенное мною руководство работало как надо. Мое непосредственное присутствие нигде не нужно. Все изделия и излишки продуктов шли на продажу. Казна города полнилась, зарплаты росли. Главное вовремя остановиться, чтобы не вышло ситуации, когда люди скопят столько, что смогут больше не работать. Об этом я и поговорил с Кабатом, бывшим старостой деревни, куда я вышел из леса. Кабат сейчас был практически моим заместителем. Он пообещал обдумать этот вопрос и регулировать. Поэтому, в скором времени наша казна начнет активно расти. Идя вечером домой и предвкушая баню, я увидел, как через портал пришел Борг. Увидев меня, он подошел. «Привет, Жигуль. Прибыл для несения службы. «Привет, быстро ты все свои дела решил, за день успел». «Да что там, долго что ли? Не думал переехать сюда, раз теперь ты официально служишь у меня, не подумал как-то, а можно?» «Да, само собой, будешь жить рядом, да и с женой своей вместе, вам теперь рядом надо быть, буду очень благодарен». «А где можно дом присмотреть? Дорого они тут, кстати?» «Наверное, дорого, вон сколько ваши товары сейчас стоят, хоть клеймо ставь». «Уже ставит, я сегодня сделал и отдал в мастерские, на все наши изделия будут ставить. Благо на зрение не жалуюсь, очень тонкая работа вышла, не думаю, что кто-то сможет повторить. А дом тебе выделим бесплатно, и все остальное, думаю, поставим его рядом с моим, чтобы тебе ближе к начальству было. Поэтому думай, что да как хочешь, а лучше нарисуй, если умеешь. Можем тебе камины поставить вместо мест отхожих, кстати». «Ну перестань, было и было. Тогда решили, как поставим, так и переедешь. Парням твоим пока что выделим из тех, что только достроили, те, что холостые, по 4 на дом пусть селятся, семейным по отдельному. А что это за дощечки на дома вешают? Название улицы, номера домов. Чтобы порядок был, чтобы не надо было плутать, пока ищешь кого. Скажут тебе улицу и номер дома, и ты сразу понимаешь, где это». «Да, хорошо придумано, вот бы все и везде было так подписано, а то в столице как отправит куда, так ищешь по полдня, или жена отравит зачем на рынок, стою и не могу понять, то она просила или нет, все же подписано». И я побежал к порталу, добежав, скачал из базы все материалы, вещества и т.п. Зайдя в наруч, настроил его так, чтобы все было подписано, как тогда в самом начале в лесу. Наруч мне тогда подписывал животных названия, которых я не знал. Сработало. Я огляделся, практически все было подписано, сорта трав, деревьев, названия камней и т.п. Подойдя к берегу реки, я магией поднял из воды горсть грунта, в нем было очень много камней, немного песка, остальное я не мог разглядеть. Камешки моментально подписало, ил так илом и остался. Взяв щепотку разного ила, я его растер по ладони и удалил воду, присмотрелся, и вот оно, то, на что я так рассчитывал. Мелкие отдельные крупицы были подписаны. Наруч успешно перевел все названия, максимально похожими синонимами на мой язык. Надо разобраться с тем, что мне из этого понадобится, и как это отфильтровать от остального. Но это завтра. А сегодня уже поздно, баня стынет. «Идешь в баню?» – спросил я у взволнованного Барга. «Я уже было подумал, случилось чего, когда ты к порталу рванул. Да не откажусь». На следующее утро я отправился к рудокопам. Отправившись к горе, я нашел их места добычи, работа шла полным ходом, где-то рабочие делали шахту в скалу, где-то промывали грунт. Я, пройдя вдоль подножья горы, нашел места с наибольшим содержанием нужных нам материалов. Следуя за мной, начальник рудных работ все запомнил, а кое-что пометил у себя на бумаге. Я же вел записи в своем наруче. Вернувшись, я взял гравикоптер и в течение дня в шахматном порядке обследовал окрестности города. В одном месте, недалеко от леса, была небольшая топь. Там было просто огромное количество железа в земле. На другом берегу реки, около каменистого холма, нашлась и медь, но очень большое содержание, но лишним не будет. Приехав назад, пометил места на одной их карт, которые были в школе, и отдав ее Кабату, объяснил задачи. К тому моменту прибыли воины Барга. Им я пока что поручил обживаться на новом месте, а также активно знакомиться и входить в доверие ко всем местным. Теперь одна их задач – следить за порядком в городе и знать все и про всех, обо всем докладывать Баргу. Были изменения в распорядке дня детей. Теперь они по утрам будут заниматься физическими упражнениями с все тем же отрядом Барга. Каждый по мере своих возможностей, а вечером знакомиться с мечом и луком. Пусть развивают не только мозги, но и тело. Кто умом не выйдет, тот всегда может пойти в стражу. ХМ, как знакомо это звучит и напоминает мой мир. Все, что я хотел сделать, сделано. Теперь можно и в хранию. Читер. С собой взял Дарта, Барга и Валю. По пути пришлось заехать на столичный рынок. Хорошо, что отправились на гравикоптере. Так мы добрались до рынка гораздо быстрее, чтобы не пугать людей. Дарта оставили в столичном доме магов. Я прикупил себе новую одежду взамен порванной моей, так как ходить в том, что мне дали в моем городе, мне уже как бы по статусу не положено. Выбрал я себе свободные черные штаны из дорогой, прочной ткани, кожаные сапоги до середины голени и что-то похожее на хламиду, все того же цвета, с огромным капюшоном. Валю мы тоже переодели схожим образом, только в женский вариант. Барга переодевать не стали, он с показным, гордым видом, ходил в броне, которую я сделал перед атакой Харонов. К нему было приковано огромное количество взглядов. Стражники так и вовсе смотрели с завистью, но никто из них не понимал, насколько смертоносная вещь висела у него на ремне под рукой. С тех пор, как мы вернулись из храни, он носил с собой только парадную секиру, скорее так же, как и я свой меч, отчасти по привычке, отчасти для вида. Саму секиру я магически укрепил на случай, если придется воспользоваться по назначению, а также вставил один накопитель и поместил в него, проще говоря, шаровую молнию. Теперь, когда он ее держал в руках и нажимал в нужном месте на контакт, она сперва покрывалась искрами, а затем била нехилой мощности током, когда соприкасалась с чем-либо. В шутку я иногда называл его Тор, даже пришлось объяснить, кто это. Когда мы перенеслись в мой новый дворец, я с радостью отметил, что здесь находились имперские воины и маги, несущие охрану на всех входах и в тронном зале. Поднявшись в тронный зал, я обнаружил своего заместителя. Это был маг неопределенного по понятным причинам возраста, хоть на вид ему было около 50. Он был в мантии, отмечающей принадлежность к магам ментального направления, с резным посохом и добродушным лицом. Добродушие было показным, по нему прямо видно было, что он довольно настойчивый и практичный человек. «Приветствую, я грандмаг Ментелгайм, заместитель и советник правителя и грандмага Жигуля. Могу узнать, кто вы? А я тот самый Жигуль. Показываю на ручь. Это честь, рад приветствовать, думаю, будет уместным, если ты с сего момента примешь местные регалии и возьмешь в привычку носить их, пока находишься на территории храни, а лучше это делать всегда». Гайм протянул мне почти метровый скипетр, сделанный в основном из золота, с серебряными узорами на нем и огромным, в два кулака накопителем, залитым огненной манной. Также он дал мне корону предыдущего правителя. Она была более интересна мне, так как была украшена множеством камней, большинство их них были простыми драгоценными, но те, что навешали шипы короны, являлись накопителями и были привязаны к конструкциям. Корона явно являлась реликвией. Первая конструкция, которую я рассмотрел, обходила глушение магии в этом зале, и одев и авторизовавшись, я снова мог пользоваться магией. Остальные были более стандартными: защита, лечение, легкое ментальное подавление и последним было недолгое, но заметное увеличение физической силы. Думаю, потом бывает откат и сильная слабость. С скипетром я решил поступить совсем необычно. Я взял и соединил его конец и рукоять моего меча. Вышло очень красиво и необычно, чуть больше, чем полутораметровое боевое копье. Сразу пришлось решать проблему. Обе реликвии начали конфликтовать, конструкции, что были в обоих предметах, не могли принять дополнение без настроек с моей стороны. Почти 10 минут мне понадобилось, чтобы настроить все так, как надо. После этого меня ждал сюрприз. Я увидел выскочившую надпись: «Возможность, конструкция и объем предмета позволяют использовать конструкции высшего порядка». А дальше был перечень, не очень большой, чуть менее 20 вариантов, но зато каких. В основном были боевые. С помощью копья, соединенного с моим источником, я мог устроить настоящий апокалипсис в радиусе пары километров от себя. Но когда я увидел последние, сомнений не осталось. Я мог больше не пользоваться порталами, я теперь мог телепортироваться. Как же я был счастлив. Конечно же, я установил телепорт и сразу же решил проверить, предварительно соединив источник с копьем. Внимательно посмотрев на трон и представив себя сидящим на нем, я активировал конструкт и спустя мгновенную вспышку тьмы, оказался именно там и где планировал. Так, стоп, какая еще вспышка тьмы? Я снова повторил перемещение в центр зала, успел заметить, как из моего источника и копья вырываются витые языки черного тумана, обволакивают меня, и я оказываюсь в другом месте. Черный туман был подозрительно похож на внешний слой моего источника. Заложу в описание. Для создания точки перемещения не обязательно использовать всю свою энергию души, будет использоваться самый мощный слой, он же является внешним, видимым окружающим. Да в смысле самый мощный, он вообще ничего не делает, и я до сих пор не определил ни одного его свойства. Даже древней базе не намека на черную манну. Каждый день узнаю столько нового, а вопросов становится еще больше. «А как ты? И что это вообще?» — спросил Гайм в недоумении. Я, покрутив в руке копье, улыбнулся и ответил неоднозначно: «Великие, великие во всем. Хотел бы я так уметь, сказал Борг, мои враги и понять бы успели, откуда смерть к ним пришла, но оружие все же понадежнее будет, сказал он и похлопал Миниган ладошкой. Кстати, Борг, что ты только что видел, как тебя обволок черный туман, и ты появился из такого же, но в другом месте, значит этот туман еще и становится видимым немагом. Валя тоже ахала и восторгалась, только Дарт сидел и чесал лапой за ухом, не придав вообще никакого значения случившемуся. Я обратил внимание, насколько просел источник от двух переходов, разницы практически не было, буквально пара процентов. Может, все зависит от расстояния, представил себе Велора и портанулся к нему. Он сидел в своем кабинете и листал какие-то бумаги, рядом с ним находился его генерал и что-то ему говорил. Я появился посреди кабинета, и оба присутствующих вздрогнули, их щиты моментально активировались. Прошу прощения, не обращайте внимания, провожу диагностику систем, Рус, уже ухожу, смотрю на источник, еще минус четверть, да видимо расстояние играет роль, возвращаюсь в свой дворец. Гайм, расскажи, что ты узнал, чего добился и как вообще тут обстоят дела. Гайм вздрогнул, ведь я пары секунд назад снова исчез у него на глазах, а заговорил за спиной сидя на троне. И где кстати те воины в интересных шлемах, что тут стояли ранее? Воины теперь дежурят у входа, я не знал, что от них ожидать и отправил подальше. Население, насколько я понял, держат в железной рукавице. Обдирают налогами так, что им только на еду и остается. Торговцы те, в отличие от наших, не зажиточные, а просто могут себе позволить продукты посвежее да подороже. По нашим меркам, здесь всегда военное положение. Вся власть у сильных, причем забрать власть можно просто убив. Но убивать для этого надо в честном поединке. Ну относительно. Прежний правитель практически не покидал этого зала, по понятным причинам. Пока мне больше ничего узнать не удалось. На улицах постоянно кричат, что не хотят подчиняться имперским отродьям. Понятно, прямо Северная Корея какая-то, видимо придется пойти пообщаться с людьми. Может стоит позвать элитный отряд воинов для охраны? Не стоит, думаю справлюсь. Недалеко от дворца, убежище местного верховного мага. Я не знаю, как он смог это провернуть, но сделано это было явно с хитростью и коварством. За последние 200 лет, никто и близко не смог подобраться к правителю, не то чтобы причинить ему хоть какой-то вред. Я не верю, что он настолько могущественный воин, что смог победить несмотря на всю защиту и силу нашего правителя. А если он маг, тогда вообще никаких шансов, в тронном зале творить магию невозможно. Что будем делать? Мы будем ждать, когда он выйдет из дворца, и я лично с ним покончу и стану полноправным правителем. Воины готовы? Да, 6 десятков лучших воинов, не желающих жить под правление имперца, ждут недалеко от дворца. В помещение вбежал молодой взмыленный парень, верховный, он вышел, идет к площади. Кажется, мне даже ждать не придется, отправляя всех туда, как только выйдет на площадь, окружаем, перебьем всю охрану, а я лично его прикончу, у всех на глазах в честном поединке. Выйдя из дворца тем же составом, которым мы сюда и пришли, я двинулся вглубь города, а именно по центральной улице, ведущей прямо к центральной площади, по внешнему краю которой имелись торговые палатки с очень недешевыми товарами. Двое из воинов в шлемах, похожих на головы зверей, отделились от остальных, охранявших вход и пристроились следом за нами. Центральная улица была заполнена людьми и завидев нас, они все моментально расступились, стали вплотную к стенам зданий. Я шел не спеша, держа в одной руке свое копье, надо бы сделать для него удобную портупею, осматривая свои владения, как собственно и мои спутники. Только Дарт как всегда был весел и не обращал ни на кого внимания. Вовремя повернув голову направо, я увидел, как какой-то здоровенный мужик с мясницким топором выкрикнул «Смерть имперскому отродью!» и бросил топор в мою сторону. Двое стражников, что следовали за мной, было дернулись в его сторону, но смысла уже не было. Я демонстративно указал в его сторону рукой, при этом поместив в мужика нестабильный сгусток магии воздействия, отчего мужика просто взорвало в буквальном смысле. Все, кто стояли рядом, были с ног до головы в его крови и частичках плоти. Брошенный топор я остановил на середине полета, и он просто упал на каменную мостовую. Больше желающих что-то выкрикнуть не было, так я и добрался до площади. На площади, к моему неудивлению, на меня снова попытались напасть, но это уже были непростые недовольные, а вполне себе организованное нападение. Дойдя до центра площади, я остановился. Изначально в мои планы входило простое общение с людьми и небольшое обращение к ним. Но со всех сторон начали стягиваться вооруженные люди, они брали нас в кольцо. Борг весьма нерасторопно перекинул свое оружие вперед, беря его двумя руками и готовясь в любой момент начать стрельбу. Валя прижалась сзади и спросила, что происходит. Моя охрана достала мечи из ножен. Я продолжал просто стоять и улыбаться. Меня вся эта ситуация просто забавляла. Из толпы к нам отделился какой-то маг. В его описании я увидел его имя и ранг Верховного. Пройдя полпути, он остановился и заговорил. «Я Верховный маг Кастса Илдров. Предлагаю тебе простой путь. Ты сейчас падешь на колени и умрешь быстро, как и твои люди. Если ты откажешься, то твои люди пойдут в рабство, а ты будешь долгие месяцы подвергаться пыткам. Я новый правитель этой страны, мое имя Жигуль Саил Иванов, кто не согласен с моим правлением, может выйти сюда и сразиться. Сегодня и впредь, никто их верных мне людей не пострадает и уж тем более не уйдет в рабство. Ты сам выбрал свою судьбу. Бой. Дарт, Фас, Валя, поднимай все свои щиты, на реликвиях тоже, Борг то же самое». Мой маленький песель начал метаться вокруг нас и просто разбирать по запчастям людей, начавших было сжимать кольцо. Желание приближаться к нам как-то поубавилось, но и остановиться, видимо, они уже не могли по каким-то своим причинам. Я же, неспешной походкой направился к верховному магу, что только что сыпал угрозами. К слову, все это время в меня летели его атаки, и каждая выпущенная конструкция откалывала по лепестку от моего щита, не более того. Подойдя и остановившись в 5 метрах от него, я стоял и с улыбкой смотрел, как он пытается вскрыть мой щит. Когда же мне это надоело, я не спеша достал свой антимагический пистолет. Он прекратил атаку, и не зная, как реагировать на предмет в моих руках, все же принял верное решение, подняв помимо основного щита, парочку дополнительных. Я повторил его слова: «Кастса Илдров, ты сам выбрал свою судьбу». Затем выстрелил ему в оба плеча по очереди. Щиты мага сразу же рассеялись, видимо, этот самонадеянный человек решил использовать не реликвии, а лишь свои силы. Затем я портанулся к нему за спину, попутно найдя конструкцию рабского клейма, и, положив руку ему на голову, заклеймил. Чтобы он не умер от потери крови, я излечил его раны. Дарт к тому времени закончил со всеми желающими на нас напасть и просто лежал на площади и грыз чью-то оторванную ногу. Демонстративно громко, я сказал: «Дарт ко мне, Каст, рядом». Неспешным шагом вернулся к моим спутникам. Мой новый раб было попробовал сопротивляться приказам, но быстро понял, что лучше так не поступать и, скрипя от ярости зубами, направился следом. Став снова в центре площади, я, усилив магически свой голос, спросил: «И это были сильнейшие воины и маги вашей страны? Не ваш прошлый правитель, ни верховный маг не смогли и минуты продержаться в бою. Я еще раз спрошу, и это в последний раз, еще есть несогласные с тем, что я новый правитель?» Вышедший из толпы старик вызвал мое замешательство. Он встал на колени, затем припал к земле и оттуда проорал: «Пророчество сбылось, пришел темный властитель». После этих слов люди один за одним начали опускаться на колени и повторять за стариком: «Пришел темный властитель, слава темному властителю». И т. Обернувшись к своим, я в полголоса сказал: «Щиты, пока что не опускаем, двигаемся дальше, как и планировали». И мы пошли. Реакция по всему городу была везде одинаковая, куда бы мы ни направились. Единственное место, которое я решил посетить, это кожаная мастерская. Зайдя туда, я обнаружил женщину лет 40, которая, завидев меня, упала на колени и мелко задрожала. Я, попросив ее встать, заказал себе портупею для моего копья и по выполнению отправить ее мне во дворец. Она, быстро и профессионально взяв все мерки, трясущимися руками, пообещала самое большое через 2 часа доставить лично. Поблагодарив даму, я вышел. Спустя 4 часа прогулок и бесед с отдельными встреченными людьми, мы вернулись во дворец. К нашему приходу был готов ужин. Отужинав, я пошел осматривать свои новые покои, оставив Каста на милость своего заместителя, при этом мягко намекнув, что я очень недоволен тем, что такая значимая фигура ушла от казни. Но теперь, будучи рабом, он мог принести пользу, мог наглядно демонстрировать мою силу и решительность, а также, зная все и всех изнутри, поставлять нам ценные сведения. Зайдя в свою спальню, мне стало немного неуютно. Она была слишком огромна для такой комнаты, примерно как квартира, которую я снимал в своем мире, а это 45 квадратов. Посреди комнаты стояла огромная кровать с балдахином, у одной стены был шкаф с книгами, у другой письменный стол и пара кресел, в третьей стене было огромное окно, в высоту одно было не больше 1,5 метра, зато в ширину около 6. Стена с окном была полукруглая, поэтому обзор был очень широкоформатный, если можно так выразиться. Даже не знаю, привыкать или сделать перепланировку. Завтра решу, а теперь спать.